Глава первая. Не беги от жизни в темный мрак. На пути твоем под этим небом каждый, даже самый глупый шаг приведет туда, где раньше не был. 2 года спустя. Вот, полюбуйся. Прекрасная работа, не правда ли? Литтер тяжело и как-то обреченно вздохнул и нехотя перевел взгляд на первую полосу газеты, которую только что притащил его чрезвычайно довольный брат. Вот только в отличие от Дамьена, он не видел в напечатанной там новости ничего хорошего и уж тем более радостного. «Ты всерьез думаешь, что я до сих пор не в курсе?» — мрачным тоном уточнил он. «Отчего же?» — бросил младший с самодовольной улыбкой. «Но дело не в том. Просто, Лид, тебя снова обули. Обвели вокруг пальца. Да так, что вся столица восхищена». «Ты-то чего такой довольный?» — настороженно поинтересовался Литтер. «Давай-ка поумерь свой пыл, а то я могу подумать, что ты имеешь ко всему этому отношение». «Я?» — удивленно бросил Дамьен. «С чего мне красть у кого-то драгоценности? Я что, сумасшедший?» «Тогда какого демона ты притащился ко мне в кабинет с утра пораньше и тычешь в нос своей газетенкой?» — рявкнул Лид. «Или думаешь, я недостаточно усилий прилагаю, чтобы эти ограбления прекратились? А может, хочешь помочь в расследовании? Так давай, иди переодевайся в форму и отправляйся на место преступления с остальной следственной группой». Такой расклад Дамьена совершенно не устраивал. Одно дело подпортить настроение вечно занятому Литтеру, и совсем другое — отправляться в город на солнцепёк и весь день выполнять чьи-то поручения. Нет уж, на такие жертвы младший принц Карельского королевства точно пойти был не готов. Именно поэтому он быстро развернулся и, не прощаясь, скрылся за дверью. Но даже после его ухода Лид все равно не смог снова вернуть себе былое хладнокровие. Взгляд сам самой упал на размашистый заголовок на первой странице самого известного издания «Эргона», на котором значилась всего одна фраза. «Новое фееричное ограбление. Украдены фамильные украшения графского города Гривер». Лид глубоко вздохнул и, быстро смяв столь раздражающую его газету, сунул ее в корзину с мусором. Он и без всяких там статей прекрасно знал, что это уже 7-я кража ювелирных изделий за последние 2 месяца. Еще бы ему не знать. Ведь уже почти 3 года именно он возглавлял департамент правопорядка Карелии. И каждая такая статейка была для него сродни личному вызову. На самом деле он бы с огромным удовольствием запретил журналистам писать об этих преступлениях, но прекрасно понимал, что тем самым только подтвердит свое бессилие. 7 ограблений, — проговорил он, прикрывая глаза и пытаясь составить в мыслях полную картину из имеющихся у него данных. 7 дворянских семей. Только драгоценности, ни одного артефакта. Никаких следов магии. Просто мистика какая-то. От раздумий принц отвлек вежливый стук в дверь. «Ваше высочество!» — проговорил появившийся в проеме молодой рыжеволосый мужчина с капитанскими нашивками на форме. «Мы отправляемся на место ограбления. Вы поедете?» «Конечно!» — отозвался Литтер и решительно поднялся из-за своего рабочего стола. Лето всего несколько дней назад вступило в свои права, а солнце уже палило так, будто желало основательно выжечь всю землю. Жара стояла поистине невыносимая. И если верить погодникам, то подобное пекло обещало продержаться еще несколько недель. В такое жаркое время только самые обеспеченные люди могли похвастаться артефактами, создающими прохладу в помещении. Вот только действия подобных побрякушек хватало всего на несколько небольших комнат, да и заряд в них довольно быстро заканчивался. Поэтому по ночам, когда на город опускалась долгожданная прохлада, многие с радостью распахивали окна, впуская в дом потоки свежего воздуха. Вероятно, именно желание спать в прохладе и стало одной из причин, по которым некоторые представители дворянских родов лишились своих фамильных драгоценностей. «Вы уверены, что он проникнул в дом через окно?» — спросил Литер одного из своих аналитиков, осматривая просторную спальню, из которой были украдены драгоценности. «Да, ваше высочество», — отозвался пожилой мужчина в форме. «Иного способа не было. На дверях, помимо магической защиты, сложные механические замки, и вскрыть их без следов невозможно. К тому же наш вор предпочитает брать только то, что хозяева забывают спрятать в сейфы, исходя из чего могу предположить, что он попросту не имеет нужных навыков по их вскрытию». Лид задумчиво поджал губы и молча направился к тому самому большому окну. Его створки и сейчас были распахнуты настежь. «Третий этаж», — проговорил он, выглядывая наружу. «Стена отвесная, зацепиться не за что. Следов нет. Как вы можете это объяснить?» Но вместо аналитика ответил приехавший с Литером капитан Мартин, давно по праву заслуживший звание его первого заместителя. «Остается три варианта, хотя третий больше похож на фантастику», — отметил он. «И какие же?» — поинтересовался принц. «Либо он спустился с крыши, либо поднялся, воспользовавшись веревкой», — предположил капитан. «Нет», — отмахнулся глава департамента правопорядка. «Оба не подходят. Крыша слишком крутая, на ней тоже следов не найдено. Да и от веревки обязательно осталась бы хоть какая-нибудь ниточка, хотя бы ворсинка. А у нас ничего. В таком случае получается, что наш вор попадает сразу в окно. Возможно, запрыгивает, а может и залетает». «Залетает», — озадаченно повторил Литер, которому вдруг показалось, что в этом странном предположении на самом деле есть смысл. «Залетает», — повторил он, медленно прохаживаясь по спальне, где и произошло ограбление. Он снова окинул помещение сосредоточенным взглядом, но вдруг решил на несколько мгновений отбросить логику и включить интуицию. В свое время именно из-за своего странного чутья он и оказался участником одного интересного расследования, считавшегося совершенно безнадежным. Тогда 16-летний принц умудрился раскрыть дело с махинациями казначея, проворачиваемыми прямо под носом у королевы. Именно после того Лид и стал чаще наведываться в ведомство, которое теперь возглавлял. Вот и сейчас, прикрыв глаза, он коснулся рукой деревянной рамы и застыл, мысленно сливаясь с окружающим пространством. На какое-то мгновение ему даже показалось, что чувствует рядом чье-то легкое дыхание. Видит внутренним зрением смутную тень. Но вдруг реальность будто бы пропала, обретая совершенно другие очертания. Все же аналитики оказались правы, и теперь Лид был склонен с ними согласиться. Их преступник не маг, но и на человека не похож. Люди все равно оставили бы хоть какие-то следы. А этот будто на самом деле являлся тенью. Или миражом, как его называли в прессе. Литер снова заставил себя сосредоточиться и представить образ вора. Но вдруг в голове мелькнула странная мысль о какой-то записке. И в то же мгновение он словно наяву увидел, как чьи-то руки в перчатках кладут свернутый в четверо листок под подушку, облаченную в наволочку из черного шелка. И вдруг твою пиратскую флотилию! Нервно выругался он. И сказал бы еще много крепких выражений, но вовремя вспомнил, что такую вольность себе позволять не может. «Что-то не так, ваше высочество?» Тут же поинтересовался Мартин. «Нет. И да», — раздраженно отозвался Лид. Затем отошел от подоконника и уверенно направился к выходу. «Пойдем. Здесь нам больше делать нечего». Он многозначительно вздохнул и приказал капитану двигаться за ним. Принцу не терпелось как можно скорее оказаться во дворце и проверить собственную догадку, которая ему совершенно не нравилась. Ведь в мимолетном видении присутствовала именно его спальня и его подушка. Это выглядело даже не вызовом, а самым настоящим, изощренным издевательством. И Литеру было безумно, просто до зубного скрежета интересно, кто тот смертник, решивший, что может так нагло водить его за нос. Да только Лит чувствовал, что скоро мираж проколется, и вот тогда неуловимого вора ожидают долгие часы в компании дознавателей. Да и самого принца. «Ну, и где тебя опять носило до самого утра?» Ори лениво приоткрыла один глаз и, обнаружив перед собой недовольную Милену, тут же поспешила его закрыть. «Нет, я тебя спрашиваю или стену? Ориен, ответь! Почему ты снова так задержалась?» Услышав такое обращение, Ори поморщилась и все-таки разлепила оба глаза. «Я же просила не называть меня этим именем», — тихо проговорила она, глядя на Мили с укором. «Ты же знаешь, что его никто не должен слышать». «Знаю», — отмахнулась та, поправляя длинную юбку своего серого платья и плюхаясь на кровать рядом с соседкой. «Прости», — виновато добавила она. «Впредь постараюсь этого не делать». «Милли, я уже полтора года стараюсь объяснить тебе, насколько это серьезно, но ты почему-то все равно не желаешь понимать». В который раз попыталась вразумить ее сонной Ори, но все же, смирившись с тем, что поспать сегодня не дадут, присела на кровати. «Так и где тебя носило так долго?» Снова вернулась к своему вопросу Милена. Она одарила подругу настороженным взглядом и, отметив ее усталый вид, покачала головой. «Раньше ведь тебе хватало пары часов, а сегодня ты пришла перед самым рассветом. Глупо это, Ори. Твои бессмысленные полеты до добра не доведут». Но Ориен не собиралась с ней соглашаться. «Ты же знаешь, что мне это необходимо. Да и предсказание...» «Пойми же, та женщина, она была обычной шарлатанкой, а они всегда говорят только то, что клиент хочет слышать». Этот разговор Милена заводила почти каждый день, и, наверное, Ориен давно пора было привыкнуть, но она все равно до сих пор очень остро воспринимала слова подруги. Правда, и от своих убеждений отказываться не собиралась. «Милли, я знаю, что она не обманывала меня. Ведь не потребовала ничего. И вообще, она сама меня нашла. И все-таки я не думаю, что стоит так слепо верить ее словам», — покачала головой соседка, кладя руку на плечи Ориен. «Мы ведь с тобой вместе в приюте выросли. Я понимаю, что ты хочешь найти родных, как и то, что надеешься, будто все случится, как в сказке». «Милли», — отозвалась Ори, поворачиваясь к ней, — «пойми же, это единственный шанс». «Твой шанс нереален», — категорично заявила Милена. «Твой шанс имеет высокую вероятность обернуться огромными неприятностями. Представь, что с тобой сделают, если поймают. Ладно, если захотят разобраться, что ты за существо. А если сразу убьют?» «Перестань», — тихо попросила девушка. «Думаешь, я знаю? Думаешь, не хочу нормальной, спокойной жизни? Хочу, Милли, но не могу так жить. Эти стены, работа у госпожи Дартер, необходимость скрывать свое имя и некоторые особенности. Все это убивает меня. Я знаю, что занимаюсь не своим делом. Живу не своей жизнью». «А что тогда твоя жизнь? Ночные вылазки!» — воскликнула Милена. «О, Хори, поймают же! И мало не покажется!» «Не поймают», — уже привычно отмахнулась Ориен. Затем все же поднялась на ноги и, подойдя к зеркалу, внимательно посмотрела на собственное отражение. Да, после своего побега она изменила имя и даже постаралась изменить внешность. Но, увы, ничего у нее не вышло. Наверное, будь она полноценным настоящим человеком или даже магом, то проблем бы не возникло. Вот только она оказалась другой. И даже если пыталась перекрасить странные волосы цвета темного красного вина, то после первой же ночной прогулки, как называла ее отлучки Милли, они снова становились прежними. Но даже являясь обладательницей столь нестандартной внешности, Ори не сомневалась, что представители власти ее не узнают. Ведь тогда, 2 года назад, они отправили в поселение каторжников напуганную рыжеволосую девчушку. Ориен Террана. И, возможно, даже до сих пор не ищут ее, посчитав, что она погибла в одном из коридоров многочисленных катакомб, где работали каторжники. Там вообще заключенных даже не пересчитывали, полагая, что магическая защита не позволит никому сбежать. Хотя та и не позволяла. Никому. Кроме Ориен. Да ей вряд ли бы это удалось, если бы не тот кошмар, после которого она стала другой. Теперь же с тех событий минуло уже больше 1,5 лет. Теперь ее звали Арианна Базит. Теперь она работала в салоне моды, госпожи Дартер снимала комнату вместе с Миленой и делала вид, что довольна такой жизнью. И, возможно, если бы не та злополучная встреча со старой гадалкой, Ори не стала бы пытаться что-то изменить. Но теперь уже ничего не поделаешь. Милли обреченно вздохнула и все же решила перевести разговор на более мирную тему. «Газеты видела? Опять кого-то из аристократов обокрали», — сказала девушка, растягивая губы в улыбку. «Так им и надо, толстосумам изнеженным. Газетчики называют этого вора «Эргонский мираж». Красиво звучит, да?» «Миленько», — отмахнулась Ори, продолжая разглядывать темные круги под своими глазами. 7-я кража за 2 месяца, представляешь? Да этот мираж теперь, наверное, самый богатый человек в Карелии». «Не думаю, что эти драгоценности так дорого стоят», — заметила Ориен, проводя расческой по красно-каштановым волосам, почти достающим до лопаток. А что пишут про наших доблестных следователей и стражников? Неужели они не в силах поймать обыкновенного вора? Говорят, что тот никаких следов не оставляет. Поэтому-то его миражом и назвали. Ори снова уставилась в глаза своему отражению и задумчиво поджала губы. «Мираж», — проговорила она, растягивая гласные. «Интересно». «Ты так говоришь, будто вы знакомы», — бросила Милли, тоже подходя к зеркалу и останавливаясь позади Ориен. Поправила выбившийся из прически светлый локон, разгладила оборки на воротнике старого платья и снова посмотрела на подругу. «Незнакомы», — ответила Ори. «Я хоть и часто гуляю по ночам, но предпочитаю места, где людей не бывает. А этот мираж, наоборот, обитает в городе. Мы просто не можем с ним пересекаться». Милена согласно покивала, и вдруг, встав перед Ориен, посмотрела прямо в ее необычные серебристо-серые глаза. И выглядела такой воодушевленной, что Ори сразу же догадалась, какая фраза последует дальше. «Возьми меня в следующий раз с собой!» — взмолилась Милли. «Обещаю, буду вести себя тихо-тихо!» «Нет!» — тут же решительно отрезала Ориен. «И даже не проси!» «Ну, пожалуйста! Что тебе стоит? В прошлый раз же ничего не случилось!» — продолжала выпрашивать Милли. «Нет, и не уговаривай. В прошлый раз нам просто повезло, что мы никого не встретили. А представь, если бы нарвались на разбойников или просто пьяных дебоширов». «Ну, Ори!» — не сдавалась поистине упрямая блондинка. «Прошу тебя! Это ведь так красиво! Клянусь, я не стану тебе мешать!» «Нет». «Прошу тебя!» «Нет!» «Да что тебе стоит?» «Хватит, Милли!» — оборвала поток ее слов Ориен. «Для меня это не развлечение, а необходимость. И в случае опасности я, в отличие от тебя, смогу скрыться. Да и вообще, ты же сама еще 5 минут назад выговаривала мне за ночные вылазки». На этом Милена все же оставила свои уговоры и снова решительно перевела тему. Она вообще была мастером уходить от разговоров, которые ей не нравились. Ори иногда казалось, что у подруги в запасе масса тем, на которые всегда можно перескочить, причем так, чтобы собеседник даже не заметил. «Господин Ритта опять задал задание полить цветы в саду. Поможешь?» — спросила Милли, тепло улыбнувшись подруге. «Конечно», — кивнула Ори, хоть и мечтала сейчас только о том, чтобы лечь и уснуть. Милли работала в лавке цветочника, и одной из ее обязанностей был уход за цветами, растущими в его огромном саду. Ориен всегда нравилось находиться среди царства зелени и приятных ароматов, поэтому она часто ходила туда вместе с подругой. Заметив, что ей доставляет удовольствие возня с растениями, господин Ритта даже предложил Ори работать у него, но девушка отказалась. Ее вполне устраивали обязанности в салоне госпожи Дартер. К тому же там давно привыкли, что она приходит ближе к обеду, но всегда очень чисто и аккуратно работает. Хозяйка ценила Ори за явный талант швеи, поэтому и позволяла ей некоторые поблажки. Ориен быстро привела себя в порядок, бросила в сумку несколько листов бумаги и черный карандаш и вышла вслед за ожидающей ее подругой. Все же хорошо, что сегодня госпожа Дартер дала ей выходной. Правда, Ори было совсем не до отдыха. Мысли до сих пор вертелись вокруг событий прошлой ночи, никак не желая отпускать. А еще предстояло написать одно очень важное письмо, над текстом которого она думала уже не первый день. От этого послания во многом зависела ее судьба. И сейчас Ориен очень надеялась, что среди цветов все-таки сможет подобрать те самые правильные слова. Литер сидел в кресле в кабинете верховного мага и нетерпеливо постукивал пальцем по деревянному подлокотнику. Он внимательно следил за действиями собеседника, который уже несколько долгих минут всматривался в текст, написанный на оборванном клочке бумаги. Да, собственная интуиция в этот раз не подвела Литера. Вернувшись во дворец, он действительно обнаружил под своей подушкой записку. И сейчас она была вообще единственной возможной ниточкой, которая могла хотя бы навести на след наглого вора, именуемого Миражом. «Кэрри, ну что там?» — спросил принц, желая услышать от мага хоть что-то. «Только не говори мне, что опять нет никаких следов». Темноволосый мужчина, на вид не старше 40, задумчиво цокнул языком и поднял взгляд на хмурого Литера. «Следов как таковых нет», — ответил он, продолжая вертеть в руках записку. «Но именно это и странно. Если бы ее положил под твою подушку человек, то какой-нибудь остаточный шлейф бы остался. А здесь нет ничего, даже крупиц энергии». «И что ты хочешь сказать?» — поинтересовался Лид, «что это действительно призрак?» «Нет», — отмахнулся Кертон, снова переводя взгляд на текст послания. «Но что-то с этим твоим миражом явно не так. Знаешь, мне кажется, отсутствие следов уже само по себе зацепка. Можешь смело исключить из списка подозреваемых магов, да и обычных людей тоже». «Ну и кого мне в таком случае искать?» Кертон снова поджал губы и пробежался глазами по тексту послания. «Ваше Высочество», — зачитал он вслух, — «не ищите призрака. Он сам вас найдет». «Очень содержательно», — иронично заметил Литер. «Твоя ирония неуместна», — ответил Кертон. «Знаешь, мне все больше кажется, что его цель не в том, чтобы обогатиться и выставить тебя дураком, как ты думаешь. Я склонен полагать, что ему от тебя что-то нужно. Вопрос только в том, что именно». «Он пробрался в мои покои, пока я спал», — сказал принц. «Ничего не взял, меня не тронул. А магическая защита пропустила его как родного. Что только подтверждает мои выводы», — добавил Кертон. «Подумай, Лид. 7 ограблений, но ни одной попытки сбыть награбленное. Это тоже о чем-то говорит. Просто он понимает, как глупо стараться продать столь приметные вещи на территории Карелии. Думаю, наш вор просто вывезет их за границу». «Возможно», — задумчиво ответил верховный маг, снова разглядывая буквы в послании. Но вдруг удивленно улыбнулся и добавил: «Ли, а мне кажется, что Мираж — девушка». От такого заявления Литер даже опешил, но тут же по привычке попытался прокрутить в мыслях все известные факты, представляя в качестве преступника женщину. И такая версия показалась вполне вероятной. Ведь Мираж никому не попался на глаза, забирался только туда, где были открыты окна, и брал только женские украшения, причем те, в которых хозяйки накануне выходили в свет. Грабил исключительно женщин, и все они перед этим посещали какие-либо масштабные светские мероприятия. «Это бы многое объяснило, «Но почему ты так думаешь?» — спросил принц, внимательно глядя на верховного мага. «Буквы корявые, грубые, нажим сильный. Не похоже, что писала девушка». «Уж слишком это все бросается в глаза. Да и кое-какие линии и закорючки выполнены очень по-женски. Но она явно старалась изменить свой почерк». «Значит, девушка», — уточнил Литер. «Да еще и не человек, не маг. И где же мне ее искать?» На что Кертон загадочно улыбнулся и ответил, снова цитируя послание: «Не ищите призрака, он сам вас найдет». «Что ты там пишешь? Весь вечер только и делаешь, что бумагу мараешь», — насмешливо щебетала Милли, усаживаясь на лавочку рядом с подругой. «Решила стихи сочинять? Или это любовное послание? Дай почитать». «Нет», — ответила Ориен, перечеркивая какие-то строчки и снова перечитывая текст. «Не дам». «Скажи тогда хотя бы, кому пишешь?» — обиженно протянула Милена. «Одному старому знакомому», — ответила ее подруга. «Встретиться с ним хочу. Как-то общались еще до ареста». «Оу!» — выпалила Милли. «Неужели возлюбленному? И почему я о нем не слышала?» «Нет!» — снова осадила ее Ори. «Просто он может помочь мне кое в каком деле. Оно касается моих родителей». Милена раздраженно закатила глаза и тяжело вздохнула. «Опять это предсказание!» — устало протянула она. «Когда же ты поймешь, что оно не имеет никакого значения? Всего лишь выдумка больной старухи?» «Может, ты права», — ответила Ориен, снова подправляя слова в своем послании. «Но я все равно попробую. Да, и мне уже поздно отступать». «Хочешь сказать, что ты поняла, о ком шла речь в словах гадалки?» Удивленно выпалила подруга, вмиг становясь серьезной. «Мне кажется, что да», — тихо ответила Ори. «И кто же это? Ты его встретила? Как вы познакомились? Чем он может помочь?» «Да, Милли всегда говорила, что не верит в то предсказание, считает его абсурдным, но сейчас ее глаза горели искренним интересом. Наверное, именно поэтому Орин и ответила. Та женщина сказала, что сама я правду не открою. Сообщила, что мне сможет помочь только человек с большими полномочиями. И почему-то назвала его Белый Сокол. Но чтобы получить его помощь, мне понадобятся крылья». «Так ты нашла его?» — снова спросила подруга. «Не уверена», — честно призналась Ори, «и боюсь, что ошибка может стоить мне жизни». Вот после этих слов Милли снова будто ощетинилась и уставилась на подругу, как на умалишенную. «Тогда я запрещаю тебе в это ввязываться», — заявила она, поднимаясь. «Ори, прошу тебя, не рискуй понапрасну. Мифическое предсказание того не стоит». «Милли, пойми». Ориен тоже поднялась и, подойдя к Милене, взяла ее за руку. «Я чувствую, что все делаю правильно. И не зря мне тогда встретилась гадалка». Но Милли сдаваться не желала. «Ори, ты ведь умная девушка. Гораздо сообразительнее многих. Почему ты веришь всяким бредням? Ладно, про крылья та старуха, может, и угадала. Но все остальное — полный бред. Давай признавайся, кто этот человек с большими полномочиями, способный найти неизвестно кого непонятно где, без единой зацепки. В ответ на тираду подруги Ориен лишь многозначительно улыбнулась и, вернувшись на лавочку, нарисовала на чистой сторонке листка с письмом маленькую корону. Милли нахмурилась и вдруг взволнованно охнула, тут же прикрыв рот ладонью. «Это кто-то из королевской семьи?» — спросила она, понижая голос до шепота. «Его высочество Эмбрис? Или младший принц Дамьен? Ты в своем уме?» «Я думаю...» — начала Орин, но тут же поспешила себя поправить. «Я почти уверена, что это Литер. Он руководит департаментом правопорядка нашей страны, и полномочия его поистине огромны». «Но при чем здесь белый сокол?» — спросила Милли, глядя на подругу с непониманием. «А белый сокол — это прозвище. Так его высочество называют среди тех, кого ловит его ведомство». Милена посмотрела на подругу, как на умалишенную, но даже и не думала смеяться над ее выводами. Она была знакома с Ориен почти всю жизнь и прекрасно знала, что та очень редко ошибается в своих выводах и суждениях. «Ори, пожалуйста, не надо!» — взмолилась Милли, хватая ее за руку. «Не связывайся с ним. Это плохо для тебя кончится. Ты ведь беглая. Он тебя в тюрьму посадит». «Поздно, Милли», — отозвалась Ориен, беря в руки чистый лист. «Для меня пути назад уже нет».